«Как ты узнал про предложение, сделанное Вану Фэн?» – спросил я, когда мы подошли к машине. Четверо китайчат, восхищенно водившие пальцами по изгибам ее корпуса, тут же прыснули прочь. «Сопоставил то, что говорили вы, Игорь, с происходящим. Если Ваны не сходят с ума сами по себе, значит, кто-то что-то с ними сделал. И этот кто-то не мог просто похищать магов, чтобы проводить над ними эксперименты. Значит, он должен был заручиться их согласием. А мысль-то на поверхности лежала. Всего-то и надо было создать простенькую цепочку причинно-следственных связей. Хотя, когда ответ известен, он становится очевиден». «Логично. Как предполагаете действовать дальше?» «По плану, как и собирались. Получим подтверждение тому, что мы услышали от вдовы Фэн, от других родичей и соседей, которых может уже и не быть в городе. Высылают только прямую ветвь рода, жену и детей. Родители и братья с сестрами не поражаются в правах». «А зачем вообще высылать? Если проступок совершает муж, то...» «Круговая порука», — безразлично пожал плечами Яо. «Как еще держать в страхе вчерашнюю знать?» За 4 часа мы объехали еще 3 адреса. Родственники пострадавших Ванов не горели желанием с нами разговаривать, но умение Вана Ло задавать вопросы и выслушивать ответы нас ни разу не подвело. В каждой семье, пусть и не сразу, мы получали подтверждение тому, что Ванов покупали снятием блокировки и выездом вместе с семьей за пределы страны. В последнем месте нам вообще несказанно повезло. Мы получили визитную карточку некого господина Фа. Тот сам приходил в дом к объекту, мелкому чиновнику из торговой палаты уездной управы и уговаривал того согласиться на снятие блокировки. В присутствии отца, который визитку и сохранил. Мне стало окончательно понятно, как действовали потрошители. Но все это понимание ни на шаг не приблизило нас к ответу, как искать сволочей. Скорее всего, у них должна быть база. Где-то же они снимали блокировку нового пути. Но никто из родичей погибших о ней не знал. На карточке же господина Фа адреса не было, зато имелся номер телефона, по которому мы решили пока не звонить. Я собирался отдать его Алмазу, когда мы вернемся в посольство, чтобы он попытался обнаружить владельца своими методами. Детектив вывел машину с очередной узкой улочки, когда в кармане пиджака завибрировал телефон. «Да». Номер был мне незнаком. «Это Снегирев. Игорь Сергеевич, на посольство совершено нападение». Голос посла был по-военному сух и деловит. Никаких эмоций, только факты. Невольно я подстроился под него, хотя в груди что-то сжалось в предчувствии беды. «Пострадавшие?» Одновременно с вопросом я нажал кнопку громкой связи, чтобы потом не пересказывать Яо весь разговор. «Охранник мертв. Еще Лунь. Жив, но сильно обожженный, сейчас без сознания. Он уже у целителя». «Кто напал?» «Какой-то Ван. Все, как вы говорили. Человек не соображал, что делал. Наши маньчжуры пытались задержать его, но не преуспели. Тыдань убил его». «Черт». «Дипломатическая миссия русского княжества убивает местного жителя». Прекрасный заголовок для местных информагентств. «И еще». «Так это еще и не все». Яньлинь зачем-то выскочила на улицу и побежала за каким-то человеком. «Зачем?» «Господи, ну я-то откуда знаю?» Тон доклада сразу же смазался. «Маньчжуры сразу отправили меня защищать Ирину Олеговну в дальнее от схватки крыло». «Мы едем. Пошлите Василия по следу Яньлинь». Ее брат уже пошел за ней. «Игорь Сергеевич, что нам делать сейчас? Вызывать ли полицию? По закону я обязан уведомить местные власти, но не повредит ли это вашим планам?» «Нападение было внутри здания или снаружи?» — вклинился в разговор детектив. «Внутри, конечно. Он же вошел в посольство». «То есть с улицы никто не видел?» «Вероятно, нет». «Тогда пока можно обойтись без полиции». Я сразу понял, к чему вел китаец, и взял на себя ответственность. «Только поставьте охрану снаружи здания». В следующие 10 минут я узнал все о динамических характеристиках машины детектива, а также о его стиле вождения. Нельзя сказать, что безумием он превосходил Самойлова, с которым мне как-то довелось прокатиться. Скорее, они были друг другу равны. Разве что неизвестной марки купе китайца было больше предназначено для гонок, чем мой «Москвич», отчего меня меньше швыряло из стороны в сторону на резких поворотах. Первой, кого я увидел, вбежав в холл посольства, была Яньлинь, раскрасневшаяся, тяжело дышащая, но живая и здоровая. Правой рукой она удерживала на весу бессознательное тело неизвестного мне китайца, а левой, при моем появлении, принялась убирать за ухо выбившуюся прядь. «Ты в порядке?» – спросил я, кивая Тэданю и своему денщику, которые тоже находились в холле. Судя по всему, они только что вышли навстречу вернувшейся женщине. «Вполне», – уголком рта улыбнулась берсерк. «А это кто?» – указал я на китайца. Янь Линь словно только заметила 70 килограммов живого веса, которые удерживала одной рукой, и опустила пленника на пол. «Это?» – спросила она, кажется, кокетливо. И тут же бросила на лежащее у ее ног тело взгляд полной ненависти. Я гналась за ним 5 кварталов, а потом еще 5 тащила его сюда. Этот человек стоял за нападением на посольство.